тебе осень. От тебя мне придумывать лень. Ты придумана и нравишься, нравишься очень. Молодая, вольная, ни о чем не спрашивай. Новый день придумал я, а ты его раскрашивай. Ночи перекрашивай, осень перекрашивай. А чтобы не сойти с ума, ты никого не спрашивай. Ты вошла в мой день, ты пришла и раскрасила заново осень. Боль, тоска отступили, ушли как тень. Ты со мной, и мне нравишься, нравишься очень. Молодая, вольная, ни о чем не спрашивай. Новый день придумал я, а ты его раскрашивай. Ночи перекрашивай, осень перекрашивай. А чтобы не сойти с ума, ты никого не спрашивай. Молодая, вольная, ни о чем не спрашивай.